Глава 27. Внимание! Синхронизация завершена. Аванпост активирован. Не прошло и полгода. Проворчал мужчина, что успел немного вздремнуть. Он не боялся, что нападут зомби. Всю территорию вокруг Колизея, да и логово владыки, охраняли разведчики Сири, а вскоре прибыло трио жуков с остатками своих войск. Пожирателей из 400 осталось лишь 150, арахнидов сотня, даже скалопендры понесли потери. Убежище было зачищено от мертвых, о чем сообщило системное уведомление об отражении нападения, появившееся примерно полчаса назад. Наград было получено превеликое множество, из-за чего Энн впала в депрессию, по крайней мере, так предполагал Сергей. Единственное, что омрачало его настроение, это то, что он не успел собрать отряд инопланетян, что добыли бы по 1000 наград своих рас, и он подключил бы их к единой системе. Со взмахом руки около аванпоста появились инженеры и солдаты, следом маги Земли, после них бледные, что будут таскать камни. Для физической работы лучше всего подходили Тару, но орки все как один получили множество травм. Двое, к сожалению, безвозвратно умерли. Да и рыцарям досталось. Солдаты быстро заняли позиции, а маги Земли принялись превращать Колизей в могучую крепость. Высота этого великого здания превышала 20 метров. Из него можно было соорудить надежную крепость, что выдержит отчаянный натиск оставшихся мертвецов. Сергей не торопился запускать очистку острова. Сперва бойцы укрепятся и заминируют все окрестности горючей смесью. А еще маги огня пришли в себя и быстро восстанавливаются. Пока люди занимаются подготовкой к сражению, босс вернулся в убежище, дабы перекусить, но обнаружил, что вся центральная поляна была в руинах. Особенно сильно пострадал дом Сергея, а вот стол с ноутбуком был цел. Пока жив владелец убежища, его защищала система. «Босс!» – раздался голос Энн, а потом и сама девушка, из чьих глаз текли реки слез. «Они все сломали!» «Вижу, но теперь можно сделать более удобные домики, да и облагородить тут все». «Но раньше тут было так уютно и хорошо!» Загрустила девушка. «Ну так сделайте с девчатами, чтобы стало еще уютнее», — улыбнулся мужчина. «Угу. Осталось придумать, где теперь подкрепиться. Большая часть жилого района в той или иной степени пострадала, но самые большие повреждения получили социальные объекты и поля. Стоунхендж удалось отстоять, в основном благодаря семейке Карповичей». Курятник и загоны с животными также уцелели, но за них пришлось пролить немало крови. Большая часть гражданских до сих пор оставалась в цитадели, пока административные работники не устранят все повреждения. Но тем, кому было не втерпеж покинуть четыре стены или жаждал помочь, шли навстречу. «Вижу, у вас тут все нормально», – раздался мужской голос, и Алис обернулась. «Босс!» Обрадовалась девушка и одарила мужчину сияющей улыбкой. «Мы держали людей в курсе дела, транслировали видео с поля боя и многое другое». «Хорошая идея», — кивнул босс и окинул взглядом обширное пространство. Людей очень заинтересовало появление Сергея, к тому же далеко не каждый его видел так близко. «Я чего пришел? Мне бы поесть». «Конечно». Алис обернулась и посмотрела на рыжих близняшек, что стояли неподалеку, но не решались подойти. «Софи, Элли, проведите босса в столовую». «Да», — ответили девушки и шустро подошли к мужчине. Девушки улыбнулись, но при этом были немного смущены от пристального взгляда Сергея. Изменения в девушках не могли остаться незамеченными. Они отмылись, отъелись, избавились от всех болячек, что накопились за апокалипсис, были очищены от зомби-вируса, и под конец над ними пошаманил профессор, влив в девушек большую порцию жизненной энергии. Теперь перед Сергеем были не два тощих, как говорится, мешка с костями, а очень симпатичные девушки. Все еще худовато, но уже округлились в нужных местах. Кожа была без изъянов, рыжие волосы обрели пышность и объем. Особенно очаровательно смотрелись их глаза цвета неба, что с нескрываемым восхищением смотрели на мужчину перед собой. «У меня еще куча дел, потому не смогу составить компанию», — грустно сказала Алис. «Представляю, город в руинах», — понимающий кивнул Сергей и вновь посмотрел на девушек перед собой. «Какие настроения у народа?» «Новенькие сильно переживают. Кто-то считает, что в старом Ганновере было безопаснее», — ответила рыжая с бейджиком на форме с именем Софи. «Таких меньшинство, 10 человек», — дополнила сестра по имени Элли и продолжила. «Многие восхищаются вашей армией. Также распространяется слух, что убежище может спасти мир». «Ну, так оно и есть», — улыбнулся мужчина, заметив, как глаза девушек расширились от удивления. «Пока существует убежище, влияние системы на Землю заметно снижено. Это даст время, чтобы люди стали сильнее. А если родная планета все же будет уничтожена, мы сможем ее восстановить. Точнее, новую создать. Но хотелось бы верить, что Земля все же будет спасена». «Ладно, разговорился я. Потом у Алис спросите. Что еще?» «Некоторые напуганы пришельцами, но большинство относится к ним с пониманием. Администрация разъясняет, кто они такие и как сюда попали», — сказала Элли. «Кроме Детей Солнца, те напали на нас, а потом были приняты в наши ряды. Многих это смущает», — дополнила Софи. «А Тару людей не пугают?» — ухмыльнулся мужчина. «Пугают, но те редко выбираются из своего лагеря, потому мало кто с ними успел повидаться», — ответила Софи. «Все очарованы феями и эльфийками», — дополнила Элли. «А эти как засветиться умудрились?» — удивился мужчина. «Кроме двух эльфиек, что служили в армии в качестве разведчиц, остальные работали в реабилитационном центре, а туда пускают лишь за особые заслуги. У них мало работы, потому они заскучали и теперь часто помогают с административными делами». «У эльфиек мало работы? Я думал, что к ним там очередь из озабоченных вояк», — вновь удивился Сергей. «Нет, босс», — покачав головой, сказала рыжая Софи. «Большинство солдат — семейные люди. Вы сами велели, чтобы в армию набирали только таких. Одиночек — меньшинство, и у них очень популярны девушки-кошки. К эльфийкам чаще обращаются за массажем», — дополнила сестра. «Неожиданно. Ладно, хочу есть». Улыбнулся голодный мужчина. «Регенерация 4-го уровня заставляет очень много и часто есть». Девушки привели босса в столовую, что была забита, но мужчине нашли свободное место. Однако стол и стул ему пришлось переносить со склада. Подавали несложные блюда, что легко и быстро приготовить, но еда, сделанная из продуктов, что выросли на полях убежища, не может быть невкусной. «Вы тоже поешьте, набегались, наверное, за это утро», — посмотрев на рыжих близняшек, сказал мужчина. Сестры переглянулись и помчались за едой, быстро вернувшись. Оказалось, что Софи очень любит мясо, а ее сестра Элли больше по рыбе. Сергей внимательно посмотрел на девушек, что со счастливым выражением лица уплетают вкусную еду. Для них теперь каждый прием пищи словно праздник, но внимательный взгляд босса их смутил, они оторвались от еды и посмотрели на него. «Хочу проверить один навык. Интересно, как он сработает на близняшек?» В ответ на слова мужчины девушки синхронно кивнули и отложили вилки. «Связь создана. Софи Сергей, 3-й уровень. Сергей Софи, 1-й уровень. Вы получили 75% характеристик Софи. Сила плюс 12, ловкость плюс 15, выносливость плюс 13, живучесть плюс 11, магия плюс 11. Духовно-физическая связь сформирована. Связь создана. Элли Сергей, 3-й уровень. Сергей Элли, 1-й уровень. Вы получили 75% характеристик Элли. Сила плюс 12, ловкость плюс 15, выносливость плюс 13, живучесть плюс 11, магия плюс 11. Духовно-физическая связь сформирована». Говорит по-русски. «Ого, 3-й уровень? Любовь? Нет, восхищение? Скорее всего». Пока Сергей бормотал себе под нос, девушки с неверием смотрели на свои характеристики. Те практически утроились, а показатель магии вырос в 7 раз. Так, и последний штрих. Через мгновение девушки получили связь между собой, и она была четвертого уровня. Они получили 100% характеристик друг друга. Но, к сожалению, эффект от связи с Сергеем не учитывался, потому они получили базовые характеристики друг друга и от снаряжения. А потом Софи подскочила и побежала в сторону, а когда отбежала на 100 метров, рассыпалась на миллионы светящихся огоньков, что быстро растворились в воздухе, и сразу из таких же огоньков появилась рядом с сестрой. «Телепортация?» – удивился мужчина и открыл описание навыка «Связь». «Да», – счастливо улыбаясь, заявила Элли, но и сестра также улыбалась до ушей. Они переглянулись. Элли вновь посмотрела на Сергея и заявила. «Босс, мы хотим сражаться и охранять вас во время переговоров и экспедиций». «Не торопитесь с такими заявлениями», — покачал головой мужчина. По его мнению, девушкам скружили голову их новые характеристики и возможности. Впрочем, сейчас они по параметрам были вторыми после Сергея, на голову переплюнув Соломона и Рейн. «Подумайте над этим хорошенько и передайте через Алис». Сестры переглянулись, кивнули и вернулись к трапезе. После еды Сергей посетил администрацию. Алис была по уши в работе, собственно, как и Наташа, что работала над восстановлением основных повреждений. Как узнал мужчина, мелким ремонтом занималась бригада бывших рабов с навыком «Строитель». Они могли восстанавливать повреждения сооружений и небольших конструкций, но их было всего пятеро, весь город им не охватить. Оплатив капитальный ремонт, мужчина вернулся в Колизей. Подготовка к битве шла ударными темпами. Людям нужно будет продержаться 6 часов. Неизвестно, сколько владыка получит подкреплений за это время и сколько уже получил. Но приблизительная численность его войск уже известна. Видео с дрона было проанализировано специалистами. Всех громил посчитали, как и примерное количество голов всех остальных. К сожалению, сверху тяжело отличить обычного зомби от ловкачей и плевунов, потому сколько их там неизвестно. Вскоре подготовка к обороне была завершена, и Сергей запустил очистку острова. Таймер на устройстве показал 6 часов, и появилось системное сообщение. «Внимание! Запущена процедура очистки блуждающего острова. Защищайте большой присоединитель, иначе процедура прервется. Все враждебные сущности будут стараться остановить очистку. При окончании процедуры все враждебные сущности будут уничтожены». Дополнение. Некоторые сущности 3-го уровня и выше могут сопротивляться уничтожению. Солдаты, да и сам босс были в напряжении. Многие участвовали в прошлой защите кристалла и помнили, насколько это было тяжело. В случае жесточайшей атаки они все быстро эвакуируются, а потом попробуют заново. Однако прошел час, потом второй... Все зомби, что появились у Колизея, это новенькое мясо, пришедшее из пространственного океана. Около логова владыки движений не было, разве что мимо прошли несколько зомби-мигрантов. «Сергей, думаешь, эта тварь что-то задумала?» — спросил подошедший Юбер. Они с Сергеем стояли на стене Колизея и смотрели на, казалось бы, бесконечный город. «Либо это его очередной хитрожопый план, либо он действительно сдался и затаился. Только чего он ждет, я не знаю. Но сидеть и спокойно умирать он не будет, и это факт», — ответил немного раздраженный Сергей. «Во всяком случае, если он что-либо предпримет, мы об этом сразу же узнаем», — добавил Юбер. «Кто знает, вдруг под нами тоннель, или он копает тоннель прямо к кристаллу или в убежище?» «Разведчики осмотрели территорию на наличие тоннелей. Все чисто, но... Я, пожалуй, отправлю отряды мониторить местность», — сказал Юбер, что заразился паранойей от Сергея. «Ты пока отдохни или займись другими делами. Если что случится, я тебе сообщу». «Хорошо», — кивнул Сергей и мысленно связался с Сири, чтобы та тоже смотрела в оба, точнее, во все сотни глаз ее разведчиков. У него были дела на Тилиане, а именно в подземном городе. Убежище уже основало там свой филиал, но были вопросы, что мог решить только Сергей. Он убедился, что в технологическом плане этот скрытый оплот превосходит все увиденные им, и сотрудничество с ним способно принести хорошие плоды. Однако в любой момент могут напасть зомби, и ему придется перемещаться в убежище, из-за чего новые друзья могут не понять и обеспокоиться. Потому Сергей решил переместиться на землю и продолжить путь к Берлину. На этот раз он направился к городу напрямик, без остановок. Если лететь по воздуху от Ганновера до Берлина примерно 250 километров, по земле путь заметно увеличится, но был выбран именно последний вариант. Максимальная скорость полета кинжала 100 км в час, а по земле 300. Но, конечно, вряд ли ему удастся выдавить такую скорость на дорогах, заваленных машинами, авариями и ходячими мертвецами. Но последних почти не было. Прошлый зомби-генерал влил в себя всех местных зомби. Лишь отъехав на 50 километров, появились первые признаки организованных групп зомби. Если точнее, то Сергей встретил небольшую, по меркам блуждающего острова, группу. Всего 1000 особей под предводительством истерички 3-го уровня. Сражаться он не хотел, потому проехал мимо. Владыка был способен напасть на Колизей в любой момент. Даже секунда промедления могла стоить многих жизней. Примерно на 80-м километре от Ганновера путешественник стал замечать следы активности людей. Это и более-менее расчищенные дороги, а также понизившуюся активность мертвых и раскрытые двери с багажниками у машин на обочине. Примерно через 50 километров он приехал в город Магдебург. Точнее, он проезжал рядом по просторной транспортной магистрали. Перед развилкой в город он увидел небольшую группу людей, что несли мешки. «Думаю, это просто гражданские, что ради выживания тащат в лагерь все, что можно обменять на еду», предположила Аннет, осматривая людей с помощью камеры. «Согласен с тобой. Однако это означает, что здесь есть лагерь, причем достаточно развитый, раз ему нужен хлам, что не растаскали мусорщики на машинах. Следи за ними и слушай, а я пойду погляжу на них». Мужчина перевел транспорт в режим полета и полетел к выжившим, что уже его заметили. Невнимательным не выжить в нынешнем мире. Появился Сергей пафосно, спустился с небес на транспорте, окруженный таранным щитом, да и сам он выглядел внушительно в своей броне 4-го уровня. «Здравствуйте, господин. Чем мы можем вам помочь? Взять у нас нечего, кроме наших бесполезных жизней». Из группы в 30 человек вышел мужчина около 50. У него за спиной в чехле из джинсовой штанины висела системная бита. Он был довольно крупный, но выглядел как пещерный человек, весь заросший и немытый. «Направляюсь в Берлин, увидел вас, подумал, что сможете рассказать об окрестностях. Плачу едой». «Обманет, гарантирую». Прозвучал голос из толпы, едва слышимый, но Аннет услышала. Всех и все слышала. «Да ты посмотри на него, богатей, что ему пара крох или баночка консервов?» Возразил рядом стоящий мужчина. «Так он от Ганновера идет, а там бандиты засели. Станут они делиться едой?» «Ганновер!» Начался галдеж, но от этого галдежа Аннет получила много сведений. Местные довольно осведомленные люди. «Берлин? Господин, там опасно. Город окружен ордой немыслимых масштабов», — покачав головой, сказал главарь группы. «Моя малышка летать может, что мне какие-то там зомби?» Усмехнулся Сергей и посмотрел в сторону небольшого городка на 200 или даже 300 тысяч человек. «Вы из лагеря в этом городе?» «Да, господин». «Кто здесь у власти?» «Я не понял вопроса, господин». «Бандиты, бывшее правительство, самодержавие и так далее», — уточнил богатей. «Самодержавие, получается», — ответил мужчина после недолгих раздумий и добавил детали в свой ответ. «Паренек сильный довольно. Как говорят, владеет уникальным навыком. Собрал вокруг себя людей и основал этот лагерь, а потом очистил город от зомби». «Понятно. А есть еще лагеря поблизости?» «Как-нибудь есть. Это все маленькие общины, но иногда торгуют с нами». На юго-западе, в городке Вернигероде, охотники живут. Дичь мутантную продают нам. На севере один лагерь специализируется на каких-то лекарствах особых, но уже месяц от них ни слуху, ни духу. Есть еще несколько лагерей, но с ними почти никаких дел не ведем. Хм, спасибо за информацию. Вот, передайте это вашему главе. В руке Сергея появился куб торгового автомата, что он передал мужчине перед собой. «Скажите, что если хочет покупать еду, пусть установит торговый автомат. А также передайте, что Ганновер пал, но и армия зомби, что на него напала, также уничтожена вместе с повелителем. На западе Германии есть два города – Кёльн и Дюссельдорф. Там два крупных лагеря, но и за Берлином советую следить. Скоро там не останется зомби». Мужчине было тяжело переварить столько информации, особенно об устройстве в его руке, ведь это торговый автомат, настоящий. Но следующее действие странного незнакомца и вовсе выбило его из колеи. И я обещал еды. Сергей принялся осматривать столовые, где что есть, но люди уже пообедали, потому с готовой едой были проблемы. Но он все же нашел, что искал. Большую 40-литровую кастрюлю с вареной картошкой. Взмах руки, и она оказалась перед людьми. Еще один взмах, и появилось два больших глиняных горшка с родниковой водой. «Налетайте, но кастрюля мне нужна. Такие редко попадаются». «Правда, можно?» Не веря глазам, спросил мужчина. Его люди держались. Они все очень голодные и худые, но довольно дисциплинированные. «Можно, можно. Для меня это сущие копейки», – отмахнулся благородный мужчина, что устроил презентацию товара. «Все это продается в торговом автомате, что я дал. Вода тоже. Она, кстати, особая. Восстанавливает организм, помогает излечить раны и болезни». «Боже, как вкусно!» «Не толкайтесь. Все берут по картошине и отходят в сторону», – рявкнул глава группы. «Что останется, распределим по-честному». А пока люди ели картошку, Сергей приметил паренька лет 12 в конце очереди. Было очевидно, что он остался без родителей, но смог как-то выжить. «Парень, держи», — сказал Сергей и протянул маленький предмет. «Да-да», — пробормотал мальчик, взяв в руки нечто похожее на значок. «Носи его на своей одежде, и если в лагерь придет беда, я узнаю и поспешу на помощь», — честно ответил Сергей. «Да», – кивнул парень и прицепил камеру на одежду. Вскоре еда закончилась, и мужчина вернул драгоценную кастрюлю туда, откуда взял, и собрался уезжать, но его окликнул глава группы. «Господин, как вас звать-то?» «Зовите поставщиком», – крикнул Сергей и помчался дальше. «Босс, мы могли их забрать в убежище?» – раздался голос Аннет. «Мы еще не ассимилировали людей из Ганновера. С этим делом нельзя торопиться, иначе мы можем лишиться всего, что создали», — ответил Сергей и после недолгих раздумий добавил. «К тому же нам уже некуда расширяться. Пока не зачистим остров, расширение жилой зоны невозможно». «Но мы же их потом спасем?» «Посмотрим. Ты пока собирай данные о лагере». «Да, босс», — с грустью ответила девушка. Сергей продолжил путь и на этот раз ехал без остановок до самого Берлина. По пути не оказалось каких-либо лагерей, либо он попросту их не заметил и проехал мимо.